никогда не брался за руль в перчатках, даже в сильный мороз. Голые руки чувствовали машину как живое существо. Каждый такт мотора, каждую неровность дороги. Было несколько раз, когда он терял способность сливаться с машиной в одно целое. Однажды Корней на велогонках сломал руку, и он, отец, гнал, нарушая все правила, в больницу, куда отвезли сына. Тогда машины не существовало. Остался один его страх и боль за сына. Иван вдруг почувствовал и сейчас такой же страх за Корнея, будто тот пошел на опасное задание. Почему только за сына? А Тася? А Валя? «Девушка, есть у вас кто-нибудь в этом отделе?» Нет, голос не прежнего Шишки. Голос очень изменился. По голосу узнать его было бы невозможно. «Придет, на склад пошла», — равнодушно ответила продавщица продовольственного отдела, взвешивая целую наволочку сахара. Шишка терпеливо ждал. Подойдя ближе, разглядывал на полках игрушки и книги. Наверное, почувствовал взгляд Ивана, оглянулся, посмотрел будто мимо на полку с буханками хлеба, но от Ивана не укрылось, что его расслабленное равнодушие сменилось настороженностью. Иван издали заметил, как напряглись у Шишки мускулы, точно у зверя, замершего в ожидании нападения. Ивана даже затрясло, вновь в пот ударило, когда увидел, что не удирать собрался этот зверь, обороняться, нападать. Он может еще нападать. Он вернулся, чтобы нападать. На кого? Ах ты, гад! Но постарался успокоить себя. Пусть понервничает. Было бы странно, если бы он оставался спокойным. Впервые вышел в Добранки на люди. Не может не думать, как его встретят. В полном смысле, конечно, готовится к обороне. Не только сегодня. Давно, наверное, подготовился, раз отважился приехать. Но все же явно испугался, это заметно. Силится вспомнить его, Ивана. Уткнулся в книги, будто никогда их не видел. Школьные учебники, брошюрки. Книг, в общем-то, немного. Романы сразу разбирают. Один его Корней связками носит. На книги Тася денег не жалеет. Повестей о любви целых 3 экземпляра купила, дав Вале повод пошутить. Молодеет наша мама. Не только в связи с книгами мысли Ивана переключились на семью. Нет, они все время как челнок сновали между домом и сельмагом. Но чаще в центре был Корней. Почему-то именно Корней. А еще не оставляло воспоминания, всплывшее дома перед телевизором, как нес его отец от Шмыги в отряд. Это очень далеко, за Нивки, в студеную пущу. До утра шли. И отец никому не отдал его, ни в походе, не на привалах, и все время шептал: «Сыночек мой, кровиночка моя, а я тебя похоронил вместе с мамой и Анечкой». Он слышал отцовский голос, и у него кружилась голова, подкашивались ноги. Он вдруг со страхом подумал, что может упасть. Такая охватила слабость. Подобное состояние было только дважды. Тогда у лесника Шмыги, когда он много раз терял сознание, и несколько лет назад, когда заболел крупозным воспалением легких. На работе почувствовал себя плохо, но не подумал позвонить на врачебный пункт Тася и не попросил подвезти. Шел домой через огороды, по снегу, в метель, окутавшую все вокруг белой мутью. И в какой-то момент его охватил страх, что идет он не туда, что не дойдет, свалится, и никто не услышит крика, никто не поможет, не найдет. Самая нелепая была бы смерть за собственным огородом. «Однако ж...» Вздохнул Шишка, то ли из-за отсутствия продавца, то ли по иной причине. «Минка!» — громко позвала продавщица из продовольственного отдела. «Иди пальто отпусти!»